Руна Атал. Атал охотно дарует живущему дом и добро, но лишь заслужившему, чтобы обрел тот покой и благо. Руна Атал полезна в сферах, связанных с семьей и родом. Она работает на благо, постоянно, активно, полным ходом. Пример. Земельный участок вы приобретаете. Берите оберег Сатал, и в сделке вы не прогадаете. Хотите вложить надежный капитал? Сначала заручитесь поддержкой Атал. Атал – руна родовой памяти, опыт практически она хранит и отражает. Если у старшего в семье проблемы со здоровьем, Атал с успехом применяют. Она возьмет копилку памяти, достанет нужный пласт и по наследству старшему преемнику тот пласт полезный передаст. Так информацию нежданно мы получаем от своих пра-пра. И все вдруг проясняется, а значит, действовать пора. Атал полезно, если себя или имущество необходимо защитить. Тогда ее над притолокой или на дверной косяк надо чертить. Тут все надежно. И взломщик не пройдет, и нечисть разная не сунет носа, Атал их отпугнет. Чужое за оградой, чужого мне не надо, то, что мое, Атал запирай, в моей ограде сохраняй. Атал также с рунами другими сочетается и в составных заклятиях применяется. Имущественная тяжба затянулась. Благополучно разрешить ее стоит задача. Такое сочетание рун Атал, Тейвас, Эйвас упрочит шансы на удачу. Хотите прибыль получить? Атал вам посодействует. И в комбинации Атал, Фехуера она успешно действует. Полезна медитация на Атал, когда мы поиск начинаем. Какое действие сейчас имеет смысл, какое нет? Мы этого пока не знаем, ведь старое ушло, и старые подходы неактуальными являются. Все новое на новом человеке проверяется. Атал всегда в заклятие вносили, когда о дружной, здоровой, зажиточной семье просили. Но вот в семье согласия нет, как в басне лебедь, щука и рак. И в свою сторону тянет, потянет всяк. Атал в своей ограде всех объединит и устранит причину спора. Хоть было яблоко раздора, да дружно съели его скоро. Атал, на защиту встань, ссора и брань отстань, не жить нам, как кошка с собакой, на друг друга с атакой, а жить не беситься, всем мирно ужиться. За общим столом родные собрались. Здесь на посуду полезно нанести Атал, на самовар или большое блюдо. Атал будет объединять и род, и дом, и всем уютно будет за столом. Поддерживание семейных связей – это обязанность, которую не пренебрегают. Чем крепче род, тем здоровее потомство вырастает. В тенистой роще деревцо росло. Увидев, что мужик топор несет, стала просить его. «Послушай, выруби ты лес вокруг меня. Среди деревьев прочих затерялась я, и для корней простору нет, и плохо виден солнце свет, и веткам нет свободы, вон надо мной какие своды». Мужик тут взялся за топор, и вокруг деревца расчистил он простор. Но торжество для деревца недолго было. То солнышко его печет, то дождь сечет, и под конец то деревце бурею сломило. Змея тут проползала и сказала: «Вот если бы укрытым ты вырастала, с тобой этого б не стало, и зной, и ветер тебе вредить бы не смогли, тебя бы старые деревья сберегли». Руна Дагас. Свет невозможен без тьмы, и без ночи нет дня. Руна Дагас — равновесие сил, талисман. Основное магическое воздействие Дагас — благоприятный исход и завершение. В лечении, проектах, в ситуациях различных Дагас есть цели достижения. Дагас единство двух концепций собой воплощает. Во-первых, это свет и новый день, он сумерки и тьму ночную разгоняет. Второе, это летний полдень, процветания и изобилия пик. И полдень личный ваш будет продолжаться, покуда не настанет завершение миг. В рунических заклятиях используются обе стороны Дагас. Случилось, что затянулся период темный, и это огорчает вас. Вот-вот с работы сократят, соседи по ночам шумят, зуб разболелся, но все до кучи. Ну да чего я невезучий? Другое. Бьешься, бьешься, а дело не идет, не клеится. Вот на пороге уж, вот шаг еще, и все изменится. Но нет, стена невидимая, как батут, упруго отталкивает вас. Немедленно нужна Дагас. Берем кусочек дерева и вырезаем на нем Дагас. Пусть постоянно этот кусочек будет при вас. Затем мы на большом листе Дагас изображаем и перед собою, перед глазами, на работе или дома помещаем. И постепенно стена батут упругость потеряла, а вскоре и сама стена пропала. Мы делаем решающий свой шаг, и с места все сдвигается. Так мы упорно к цели прорываемся. Все перечисленные способы можно с успехом применять, когда необходимо собственные взгляды и стереотипы поменять. А вот возьму и поступлю иначе, противоположно. Дагас поможет в этом, ей не сложно. Еще Дагас поможет влиять на мнение и установку окружающих людей, упрочить как материальную, так и психологическую стабильность можно с ней. Поможет рассмотреть, кто друг, кто враг, и кем для них являетесь вы сами. Быть может, кто-то рядится в друзья, как кот Евсей перед мышами. мыши спросили. Кот Евсей, ты в монахи-то подстригся? Подстригся. И посхимился? Посхимился. А можно мимо тебя пройти нам осторожно? Можно. Вот мышки побежали, а кот их цап. Мышки совестить кота Евсейку стали. Отпусти скорей, ведь оскоромишься ты, кот Евсей. Кому скромно, а нам на здоровье. Догас свет дня, и с ней все ясно. Кто друг, а кто нам враг опасный. Работая с догас, важно не только эту руну созерцать, а действия активные в этом направлении предпринимать. Кто хочет победы добиться, тот должен к ней стремиться. И снова мышки тут пример упорства нам дают. Две мышки в кувшин со сливками попав, стали тонуть. Одна сдалась, в сметане закончив жизненный свой путь. Другая отчаянно барахталась, лапками перебирала. Из сливок взбилось масло твердое, и мышка на свободу убежала. Решительные действия необходимы для преодоления и затяжных болезней, и своего жилища запустения. Сестра и брат, подагра и паук, как подросли, явились в мире. Паук в уютненькой и чистенькой квартире усердно паутину разостлал и мух бы вдоволь нахватал. Но тут пришел слуга и взялся за уборку. И нет нигде покоя пауку ни за печкой, ни за шторкой. Тогда он в неопрятную избу пробрался и, не боясь ни щетки, ни метлы, заткал и потолок, и стены, и углы. Подагра поселилась сначала у простого мужика, подальше от аптек. Но жизнь у мужика подагрея хуже, чем у паука. Хозяин с подагрой, не считаясь, и сено косит, и рубит с ней дрова, и воду носит. Примета у простых людей: чем мучаешь подагру ты сильней, тем от нее избавишься скорей. Подагра быстренько в дорогу и в пышный дом к превосходительству седому села в ногу. Подагре рай у старика, не сходит с ним она с пуховика. Как некий компас ценят догас рунические мастера. Догас порог от ночи к свету. Догас показывает, когда для действия того или иного придет пора. Заняться ритуалом или приступить к набору рун созданию, а может, это время резать талисман или составить заклинание. Догас покажет, время настало или не настало. Но сверх того прибавит силы для выполнения ритуала. В заклятиях составных догас на первом месте должна стоять. Как руна сильная, она будет любое начинание освещать. И независимо от конкретно поставленной задачи, руна, безусловно, на общее заклятие повлияет благотворно. Итак, заклятия и талисманы с руной догас, во-первых, приблизят новый день, рассвет для вас. Второе назначение – процветание и изобилие, обеспечение –